10 сентября 1934 года. «Ты слышала, что доктора Крейца уволили?» — шепчет Эрна. «Когда?» «В пятницу. И еще кое-кого из учителей тоже». Она кивком указывает на глухую стену строгих костюмов в передней части главного зала, где собралась вся школа. «Да, среди них определенно есть новые лица». «Тихо!» — голос Гера Гофмана раскатывается по залу. «Сейчас перед вами выступит наш новый учитель естественных наук. Прошу вас, Герр Мецгер». Стройный молодой человек в коричневом костюме и галстуке бабочки выходит на авансцену. У него по-юношески круглое лицо, лоснящаяся кожа и россыпь бледных прыщей на раздраженном красном подбородке. Кажется, он не намного старше Карла. Герр Мецгер тянет за шнур, и на передней стене разворачивается большое белое полотнище. На нем крупными черными буквами написано стихотворение. «Держи свою кровь чистой, она не только твоя. Она течет издалека и будет течь еще века. Кровь поколений предков — дар, и будущего яркий жар. В ней твоя вечная жизнь». «Евгеника. Прекрасная наука о расах и генах». Негромким слащавым голоском начинает Герр Мецгер. «Человечество стоит на пороге новой эры. Оно замерло в одном шаге от появления новой расы сверхлюдей, расы, свободной от преступных наклонностей, наследственных заболеваний и безумия. В этом задача научного прогресса». Половицы скрипят под его шагами, пока он неторопливо прохаживается перед нами по краю сцены. Светлые волосы гладко зачесаны назад, голубые глаза сияют. «Что ждет нас впереди? Улучшение качества народонаселения. Оно будет состоять лишь из самых сильных, смелых, красивых, умных и энергичных. Каждый из этих новых людей будет живым подтверждением теории Дарвина. Они будут во всем совершении других, а их влияние распространится по всему миру. Такова мечта, которая движет вперед науку. Да и кто не захочет помечтать о таком прекрасном новом мире?» Он перестает ходить и вглядывается в наши лица. Я тут же сдвигаю колени и выпрямляю спину. «А он ничего, милый, правда?» шепчет Эрна мне на ухо. «Чш!» «Ладно, ладно, учительская любимица», — хихикает она. Я тычу ее локтем в бок. Герр Мецгер говорит о прогнозируемом росте населения и о том, как дорого обходится общество содержания растущего числа инвалидов, не говоря уже о сумасшедших, эпилептиках и слабоумных. Он показывает нам представителей разных рас и демонстрирует их место на дарвиновской шкале развития. На самом верху — нордическая раса. В самом низу — иудейская. Слава богу, французы на этой шкале стоят сразу за немцами. Хорошо, что мама родилась недалеко от Парижа. Население французского юга поражено североафриканской кровью и потому не может считаться расово чистым. В зале жарко. Герр Мецгер снимает пиджак. Эрна, не отрываясь, смотрит на него. Хихикает над его бесцеремонностью. «Для арийцев жизненно важно, — продолжает Герр Мецгер, — вступать в браки только с другими арийцами. Смешение арийской крови с кровью низших рас неизбежно приведет к упадку западной цивилизации, как это уже случилось в прошлом с цивилизациями античной Греции и Рима. Тех, кто страдает наследственными заболеваниями, следует подвергать обязательной стерилизации. Конечно, в этом нет их вины, но общество не должно допустить, чтобы их недуги передались будущим поколениям. Такова неизбежность, которую придется принять ради общего блага человечества». Я вспоминаю голос Гитлера, так явно звучащий иногда в моей голове. И в первый раз я чувствую болезненный укол страха. Что если это уж сумасшедшее? Говорят ведь, если кто-то слышит голоса. От страха у меня намокают подмышки, рубашка прилипает к потной спине. Стерилизация — это больно? Я смотрю на огромный портрет Гитлера, от пола почти до самого потолка. Он висит за спинами учителей. «Я сумасшедшая?» «Нет, Герта, ты избранная». «Но я же девочка». «Мне нужны девочки, Герта. Мальчики уйдут на войну, а девочки?» «Девочки станут матерями, а матерей следует почитать. Им надо поклоняться, потому что без матерей и без девочек у нас нет будущего». Капли пота выступают на моем лбу. Я смотрю на Эрну, но та, не отрывая глаз, следит за каждым движением Герра Мецгера, который, щелкая каблуками, расхаживает туда-сюда, как раз напротив нашей скамьи. Тишина в зале стоит такая, что даже страшно становится. Все замерли, ни одна скамья не скрипит. Герр Мецгер заглядывает в клочок бумаги, который достает из кармана. Фрида Федельман, Вальтер Келлер, выйдите сюда оба. Вальтер Келлер. Время едва ползет, пока Фрида, шаркая подошвами туфель, пробирается к проходу со скамьи за моей спиной. Вся вывернувшись назад, я вижу, как, перешагивая через ноги товарищей, несколькими рядами дальше, делает то же самое Вальтер. Карл сидит в конце ряда. Он перехватывает мой взгляд. Выражение лица у него непроницаемое. Я смотрю, как Вальтер медленно выходит на середину зала, такой подтянутый и красивый, в темном костюме с галстуком. Солнечный свет льется в огромные окна, и мириады пылинок висят в его лучах. Вальтер идет прямо через них, и позади него пылинки взвихряются, взметаются в бешеном танце к потолку, но, постепенно успокаиваясь, вновь медленно падают сквозь косые лучи. Гермесгер возвышается над Фридой с чем-то непонятным в руках. «Еврейка!» — выдыхает он, и дрожь проходит по нашим рядам. От его слов, таких неожиданных и холодных, ледяные мурашки ползут по моей спине. «Обратите внимание на ее курчавые волосы!» — бормочет учитель еле слышно. Слова соскальзывают у него с языка и расползаются по всему залу, точно змеи. Гермесгер наклоняется над Фридой так, словно перед ним не девочка, а неизвестное животное. Все внимание учителя устремлено на нее. Кажется, что он совсем забыл о нас. Тут к Гермесгеру подходит Вальтер. Шагая неспешно и уверенно, он встает совсем рядом с Фридой. От удивления я не знаю, что и думать. «Какой ужас!» — шепчет Эрна. «Но что там делает Вальтер?» Эрна качает головой и молчит. Гермесгер, похоже, даже не заметил появления Вальтера. Он поднимает инструмент, который держит в руке, и я вижу, что это кронциркуль. Учитель разводит его ножки перед самым лицом Фриды. «Глаза у нее посажены слишком близко», — объявляет он. «Явный признак натуры интеллектуально развитой, но ненадежной». Все молчат. Во рту у меня становится кисло. «Видите этот огромный вислый нос? Обратите внимание на его форму, похож на перевернутую девятку. Классический признак еврея». Гермесгер медленно измеряет кронциркулем все лицо Фриды. Губы у нее слишком тонкие, уши торчат, завитки волос слишком крутые. По щекам девочки уже текут слезы, она дрожит. На пол перед ней падает слезинка. Сначала одна, потом еще одна. Вальтер бочком делает еще шаг к Фриде. Рядом с ней такой явной еврейкой, его совершенная светловолосая и голубоглазая красота особенно бросается в глаза. Я вдруг понимаю, для чего Гермесгер его вызвал. Чтобы показать контраст между арийцем и еврейкой. Я вижу, как Вальтер берет руку Фрида, как крепко сжимает ее в своей, не выпускает. Так они и стоят, двое против всех, рука об руку, пока Гермесгер не разводит их в стороны своим циркулем. А теперь взгляните на ее хилое, недоразвитое тело. Эта еврейка плохая спортсменка, она не годится для спорта. Природная лентяйка. Последние слова он выпаливает так, что слюна брызжет у него изо рта. Фрида зажмуривается, когда капли попадают ей в лицо. Учитель делает шаг назад и показывает на ее ноги. «Если снять с этой девочки туфли, то вы увидите большие, плоские, безобразные ступни, что делает ее неуклюжей, непригодной для быстрого бега». На лице Фриды написано такое горе, что я больше не могу на нее смотреть. Я опускаю взгляд на свои руки, которые лежат у меня на коленях. «Может быть, хватит?» — говорит Эрна, похоже, сама себе. «И уже все сказал». Стремительное движение на сцене заставляет меня снова поднять глаза. Гермесгер вдруг резко оборачивается, хватает Вальтера за плечо, так что тот скидывает голову. С лицом, перекошенным отвращением, учитель тычет в него так, словно перед ним не мальчик, а говяжий бок, болтающийся на крюке в лавке мясника. «А этот еврей!» — буквально рычит он. «Несет в своей крови наследие тысяч лет обмана и приспособленчества. Его единственная забота — как бы преуспеть за счет других. И он втопчет в грязь любого, кто встанет у него на пути. Гнилая душа, он будет лгать». Комната пускается в пляс у меня перед глазами. Ужас тысячами иголок вонзается мне в затылок. «Этого не может быть!» «Нет!» — рвется у меня крик. Но я давлюсь словом, не даю ему вылететь. Те, кто сидят вокруг, оборачиваются, смотрят на меня, но почти сразу снова устремляют глаза на сцену. Мне хочется крикнуть им: «Вы ошибаетесь!» Но я не могу. Хочется вскочить и убежать далеко-далеко от этого места. Но подо мной по-прежнему жесткая деревянная скамья, на которой я сижу, словно пригвожденная, беспомощно глядя на сцену. Гермесгер так сосредоточился на Вальтере, что даже не сразу понял, что происходит. Вдруг сильно запахло мочой. Она бежит по ногам Фриды, мочит ее чулки, натекает в туфли. Позади меня фыркают и сдавленно хихикают. «О, Боже!» — скрикивает Эрна. Сообразив, что Фрида описала ему нижнюю часть брюк и ботинки, Гермесгер так быстро выпускает плечо Вальтера, словно в руке у него вдруг оказался горячий уголь. «Убирайтесь!» — произносит он низким дрожащим голосом. «И не вздумайте возвращаться сюда, вы оба!» Одной рукой Вальтер обнимает дрожащие плечи Фриды. Она косолапо идет за ним к выходу, оставляя на полу цепочку мокрых следов. Дверь со стуком захлопывается за ними. Наступает полная тишина. Но вот Герр Гофман вскакивает и спешит к новому учителю. «Дорогой Герр Мецгер!» И тихо шепчет ему что-то, после чего Герр Мецгер покидает зал так же поспешно, как до того Фрида с Вальтером. «Вы двое!» — обращается директор к двум девочкам на другом конце первого ряда. «Принесите ведро, швабру и приберите здесь. Остальным разойтись по классам, живо! Представление окончено!» На негнущихся ногах я выхожу из зала. Сознание отказывается принять то, что я сейчас видела. Как Вальтер мог оказаться евреем? Красавец Вальтер, мальчик, который спас мне жизнь. Грязный, вонючий еврей? Это невозможно. Здесь какая-то ошибка. Он даже не похож на еврея. И тут я вспоминаю слова папы. Опять этот мальчишка. И то, как недоволен он бывал всякий раз, когда заставал Вальтера у нас в доме. Одноклассники проталкиваются мимо меня, возбужденно болтая, сворачивают налево в наш класс. Направо массивная входная дверь, она приоткрыта. Всего несколько минут назад через нее вышли Фрида и Вальтер. Узкий луч света делит темноту коридора надвое. «Хэтти!» — слышу я голос Эрны, как будто издалека. «Хэтти!» Я оборачиваюсь, смотрю на нее. Она хмурится и говорит. «Не смей! Подумай, какие у тебя могут быть неприятности!» Но ее лицо тает, и я снова чувствую сильную руку Вальтера. Она тянет меня наверх, к свету. Не дает стать добычей чудовищ, которые живут на дне озера. Я вижу его добрые голубые глаза, его улыбку. И вдруг срываюсь с места, подбегаю к двери и выскакиваю в ослепительно яркий солнечный день. Изо всех сил несусь по травянистому склону Нордплац и нагоняю их у дальнего угла церкви. «Вальтер!» — окликаю его я. Он стоит в полоборота к Фриде и, держа ее за руку, что-то говорит, а Фрида судорожно всхлипывает. «Вальтер!» Он оборачивается, видит меня и от удивления открывает рот. Задыхаясь от быстрого бега, я стою перед ними. «Что я здесь делаю?» «Я хотела сказать...» Глаза у Фриды красные, распухшие. Юбка и чулки в мокрых пятнах, от нее воняет. Я перевожу взгляд на Вальтера. В глазах у меня слезы. «Но как он мог оказаться евреем? Почему я была так глупа и не поняла этого раньше? Теперь я знаю, почему Карл перестал приглашать его к нам домой». «Возвращайся в школу, Хэтти», — ровным голосом говорит мне Вальтер. «Тебе не надо быть здесь». «Мне все равно», — отвечаю я. «Мне все равно, что ты еврей. Я всегда буду твоим другом. Сейчас и всегда». Я поворачиваюсь к нему спиной раньше, чем он успевает сказать хотя бы слово, и, сломя голову, бегу через Нордплац назад к школе. Гитлер пытается заговорить со мной, но я отказываюсь его слушать. Все, дело сделано. Слова выпущены наружу. На вольный воздух Нордплац. Их уже не поймать, не вернуть. Даже если бы я этого хотела.